Глава 15. Занавес. Эркюль Пуаро сидел в просторном кресле. Настенные светильники были выключены, и его освещала лишь настольная лампа. В этом было нечто символическое — одинокая фигура в лучах розоватого света. Остальные трое — сэр Чарльз, мистер Саттерсуэйт и Эгг Литтенгор, составлявшие его аудиторию, сидели в полутьме. Голос Эркюля Пуаро звучал задумчиво, почти мечтательно. Казалось, он вещал в пространство, а не своим слушателям. Для того, чтобы реконструировать преступление, а это и есть цель детектива, необходимо помещать один факт на другой, как помещают одну карту на другую при возведении карточного домика. И если факты не согласуются друг с другом, если карты не находятся в состоянии равновесия, нужно начинать строительство домика заново, иначе он рухнет. Как я уже говорил на днях, существует несколько типов сознания. Драматическое сознание — сознание режиссера, видящее эффект действительности, который может быть создан с помощью механических устройств. Существует также сознание, легко реагирующее на драматические проявления. Существует молодое романтическое сознание. И, наконец, друзья мои, существует прозаическое сознание, видящее не синее море и мимозовые деревья, а разрисованный задник сцены. Итак, друзья мои, рассмотрим убийство Стивена Бабингтона, произошедшее в августе прошлого года. В тот вечер сэр Чарльз Картрайт выдвинул версию, в соответствии с которой Стивен Бабингтон был убит. Я тогда не согласился с этой версией, поскольку не мог поверить, а, что такого человека, как Стивен Бабингтон, могли убить, б, что в тех условиях имелась возможность подмешать яд конкретному человеку. Сейчас я признаю, что сэр Чарльз был прав. Я ошибся, потому что смотрел на это происшествие с совершенно ошибочной точки зрения. Только 24 часа назад я вдруг осознал, в чем заключается правильная точка зрения. И с этой точки зрения убийство Стивена Бабингтона представляется обоснованным и возможным. А теперь я хочу провести вас шаг за шагом по пути, который преодолел сам. Смерть Стивена Бабингтона можно было бы назвать первым актом нашей драмы. Он завершился, когда мы все разъехались из Вороньего гнезда. Второй акт драмы начался в Монте-Карло, когда мистер Саттерсуэйт показал мне газетную заметку о смерти сэра Бартоломью Стрэнджа. Сразу стало ясно, что я ошибся. А сэр Чарльз оказался прав. Стивен Бабингтон и сэр Бартоломью Стрэндж были убиты. И эти два убийства представляют собой части одного и того же преступления. Эту серию продолжило третье убийство, миссис Дерашбриджер. Нам нужна логичная, основанная на здравом смысле версия, которая свяжет воедино эти три убийства. Другими словами, эти три преступления были совершены одним и тем же человеком и отвечали его интересам. Могу сказать, больше всего меня тревожил тот факт, что убийство сэра Бартоломью Стрэнджа произошло после убийства Стивена Бабингтона. Если посмотреть на эти три убийства безотносительно времени и обстоятельства их совершения, напрашивается вывод, что центральным, если так можно выразиться, или главным из них является убийство сэра Бартоломью Стрэнджа, а два остальных, так сказать, носят вспомогательный характер. То есть причиной убийства Стивена Бабингтона и миссис Дерашбриджер стала их связь с сэром Бартоломью Стрэнджем. Однако Стивен Бабингтон был убит первым, а сэр Бартоломью Стрэндж некоторое время спустя. Согласно логике, второе убийство должно быть следствием первого, и, соответственно, мы должны были начать расследование с первого убийства, чтобы раскрыть это преступление в целом. Одно время я даже рассматривал вероятность ошибки. Возможно ли, что сэр Бартоломью был намечен в качестве первой жертвы, а мистера Бабингтона отравили случайно? Однако довольно скоро я отказался от этой мысли. Все, кто состоял с сэром Бартоломью Стрэнджем в более или менее близких отношениях, знали, что он не любит коктейли. Еще одно предположение. Может быть, Стивен Бабингтон был отравлен по ошибке вместо кого-то из гостей вечеринки? Я не смог найти каких-либо подтверждений этой версии, и мне пришлось вернуться к заключению, что убийство Стивена Бабингтона было преднамеренным. Здесь меня ждал камень преткновения, видимая невозможность такого деяния. Расследование всегда следует начинать с самых простых и очевидных версий. Если Стивен Бабингтон выпил отравленный коктейль, кто имел возможность добавить в его бокал яд? На первый взгляд мне показалось, что это могли сделать только два человека, разносившие коктейли. Сам сэр Чарльз и его горничная Темпл. Но хотя и тот, и другая имели возможность добавить яд в бокал, ни один из них не имел возможности устроить так, чтобы мистеру Бабингтону достался именно этот бокал. В принципе, Темпл могла, ловко манипулируя подносом, добиться того, чтобы гости разобрали бокалы без яда, а оставшиеся предложить ему, хотя сделать это ей было бы чрезвычайно трудно. А сэр Чарльз мог бы взять с подноса бокал с ядом и вручить его мистеру Бабингтону. Но ничего подобного замечено не было. Все выглядело так, будто бокал с отравленным коктейлем оказался в руке Стивена Бабингтона исключительно по воле случая. Коктейли разносили сэр Чарльз Картрайт и Темпл. Кто-нибудь из них присутствовал в Мелфорд-Эбби? Нет. Кто имел наилучшую возможность подмешать яд в бокал с портвейном сэра Бартоломью? Скрывшийся впоследствии дворецкий Эллис и его помощница горничная. Но ни в коем случае нельзя исключать и вероятность того, что это мог сделать один из гостей. Рискованно, но вполне возможно. Кто-то мог незаметно проскользнуть в столовую и положить в бокал никотин. Когда я присоединился к вам, вы уже составили список людей, присутствовавших в Вороньем гнезде и в Мелфорд-Эбби. Сейчас я могу сказать, что сразу исключил четыре имени, возглавлявшие список. Капитана и миссис Дейкерс, мисс Сатклифф и мисс Уиллс. Никто из этих четверых не мог знать заранее о том, что встретится на ужине со Стивеном Бабингтоном. Использование в качестве яда никотина свидетельствует о том, что убийство явилось результатом тщательно продуманного плана, а не экспромта. В списке фигурируют еще три имени — леди Мэри Литтенгор, мисс Литтенгор и Оливер Мандерс. Все они, будучи местными жителями, являются невероятными, но возможными кандидатами на роль убийцы. У каждого из них мог быть мотив для устранения Стивена Бабингтона, и вечеринка предоставляла удобную возможность для осуществления преступного плана. Однако я не смог найти никаких улик против кого-либо из них. Думаю, мистер Саттерсвейт мыслил примерно в том же направлении, что и я. Он начал подозревать Оливера Мандерса. Должен заметить, я считал Мандерса наиболее вероятным подозреваемым. В тот вечер в Вороньем гнезде он проявлял все признаки нервозности, внутреннего напряжения, высказывал несколько искаженные взгляды на жизнь в силу своих личных проблем, демонстрировал наличие комплекса неполноценности, который часто становится причиной преступлений, и ссорился с мистером Бабингтоном. Или, скажем так, выражал враждебные чувства в его отношении. Вспомним также весьма необычные обстоятельства его появления в Мелфорд-Эбби, рассказанную им впоследствии невероятную историю о письме от сэра Бартоломью Стрэнджа и рассказ мисс Уиллс о принадлежавшей ему газетной вырезке со статьей об отравлении никотином. Было ясно, что Оливера Мандерса следует поместить в начало списка из семи подозреваемых. Но тут, друзья мои, меня посетило странное чувство. Представлялось вполне очевидным и достаточно логичным, что человек, совершивший преступление, должен был присутствовать на обеих вечеринках. Другими словами, этот человек должен фигурировать в списке семи. Но у меня возникло ощущение, что эта очевидность является подстроенной. Предполагалось, что именно так должен считать всякий здравомыслящий человек. Я чувствовал, что вижу не реальную картину, а искусно раскрашенную декорацию. Умный преступник осознал бы, что каждый, чье имя фигурирует в этом списке, обязательно попадет под подозрение, и в силу этого позаботился бы о том, чтобы не попасть в него. То есть убийца Стивена Бабингтона и сэра Бартоломью Стрэнджа присутствовал в обоих случаях, но, по крайней мере, в одном из них присутствовал незримо. Кто присутствовал в первом случае и отсутствовал во втором? Сэр Чарльз Картрайт, мистер Саттерсвейт, мисс Милрей и миссис Бабингтон. Мог ли кто-нибудь из этих четверых присутствовать во втором случае в чужом обличии? Сэр Чарльз и мистер Саттерсвейт находились на юге Франции, мисс Милрей в Лондоне, а миссис Бабингтон в Лумауте. Следовательно, из четверых такая возможность была прежде всего и мисс Милрей, и миссис Бабингтон. Но могла ли мисс Милрей присутствовать в Мелфорд-Эбби, оставаясь никем не узнанной? Она обладает характерными внешними признаками, которые нелегко закамуфлировать и нелегко забыть. Я решил, что мисс Милрей не могла бы остаться в Мелфорд-Эбби неузнанной. То же самое относится и к миссис Бабингтон. Но, может быть, мистер Саттерсвейт или сэр Чарльз присутствовали в Мелфорд-Эбби, оставаясь неузнанными. Мистер Саттерсвейт маловероятно. Однако с сэром Чарльзом дело обстоит совершенно иначе. Он актер, привыкший играть разные роли. Но какую роль он мог сыграть в данном случае? И тут я вспомнил о дворецком Эллисе. Чрезвычайно загадочная личность. Человек, который появился ниоткуда за 2 недели до преступления и испарился сразу после него. Почему ему удалось бесследно исчезнуть? Да потому что Эллис не существовал в действительности. Он представлял собой чистейшей воды фикцию, декорацию. Но было ли такое возможно? В конце концов, слуги в Мелфорд-Эбби знали сэра Чарльза Картрайта, а сэр Бартоломью Стрэндж был его близким другом. Проблему со слугами я решил довольно легко. Выступление в роли дворецкого не было сопряжено с каким-либо риском. Если бы слуги узнали его, этот маскарад можно было бы представить как шутку. С другой стороны, если за 2 недели ни у кого не возникло никаких подозрений, ему уже ничто не угрожало. К тому же мне вспомнились отзывы слуг о новом дворецком. Они называли его настоящим джентльменом, говорили, что он служил в хороших домах и знал подробности нескольких светских скандалов. Но вот что интересно. По словам горничной Эллис, он организовывал работу не так, как это делали все остальные дворецкие, которых ей доводилось знать. Эти слова явились подтверждением моей версии. Но с сэром Бартоломью Стрэнджем ситуация совсем иная. Едва ли близкий друг сумел бы провести его. Должно быть, он знал о перевоплощении. Есть ли у нас свидетельство этого? Да. Проницательный мистер Саттерсвейт еще в начале нашего расследования обратил внимание на игривые замечания сэра Бартоломью, абсолютно несвойственные для его манеры общения со слугами. «Вы первоклассный дворецкий, не правда ли, Эллис?» Совершенно понятное замечание в том случае, если в роли дворецкого выступал сэр Чарльз Картрайт, а сэр Бартоломью принимал участие в розыгрыше. Ибо, вне всякого сомнения, именно так сэр Бартоломью относился к этому. Перевоплощение сэра Чарльза Картрайта в дворецкого Эллиса было мистификацией. Возможно, они даже заключили пари, узнают его или нет. Отсюда замечание сэра Бартоломью по поводу сюрприза и его веселое настроение. Имейте также в виду, что у них еще было время отыграть все назад. Если бы за ужином кто-нибудь из гостей узнал в сутулом дворецком среднего возраста с измененным белладонной цветом глаз и бакенбардами сэра Чарльза Картрайта, ничего непоправимого не произошло бы. Этот маскарад сошел бы за шутку, но никто ничего не заподозрил. И никто не заметил на его запястье нарисованное родимое пятно, чрезвычайно тонко продуманный прием, который так и не сработал в силу отсутствия наблюдательности у большинства человеческих существ. Впоследствии это родимое пятно должно было стать главной, особой приметой при описании внешности Эллиса и за 2 недели осталось незамеченным. Единственным человеком, который обратил на него внимание, была мисс Уиллс, о которой мы в скором времени поговорим. Что же произошло потом? Сэр Бартоломью умер. На сей раз всем сразу было ясно, что смерть наступила не вследствие естественных причин. Приехала полиция, они допросили Эллиса и всех остальных. Ночью Эллис ускользнул из дома по тайному ходу, стал самим собой и спустя 2 дня разгуливал по садам Монте-Карло, готовый изобразить шок и удивление по поводу известий о смерти своего друга. Это всего лишь версия. У меня нет реальных доказательств, но все последующие события свидетельствуют в пользу этой версии. Мой карточный домик сооружен весьма основательно. Письма шантажиста, найденные в комнате Эллиса, их написал сам сэр Чарльз. Письмо, якобы написанное сэром Бартоломью, в котором тот просит Мандерса инсценировать аварию. Разве для сэра Чарльза составило бы труд написать это письмо от имени сэра Бартоломью Стрэнджа? Если бы Мандерс не уничтожил это письмо сам, сэр Чарльз в роли Эллиса мог легко бы сделать это, когда обслуживал молодого джентльмена. Точно так же он мог подложить газетную вырезку в бумажник Оливера Мандерса. А теперь перейдем к третьей жертве — миссис Дерашбриджер. когда мы впервые услышали о ней. Сразу после рассказа о шутливом замечании сэра Бартоломью Стрэнджа по поводу Эллиса как идеального дворецкого, что было совершенно нехарактерно для него. Необходимо любой ценой увести разговор от темы необычного обращения сэра Бартоломью с его дворецким. Сэр Чарльз быстро спрашивает о содержании телефонного сообщения, которое принес дворецкий. Оно касается какой-то женщины, пациентки, доктора, и сэр Чарльз прилагает все усилия к тому, чтобы привлечь наше внимание к этой неизвестной женщине и отвлечь его от дворецкого. Он отправляется в санаторий и беседует с директрисой, дабы направить нас по ложному следу. Теперь мы должны поговорить о роли мисс Уиллс в этой драме. Это весьма интересная личность. Она принадлежит к той категории людей, которые не способны производить впечатление на окружающих. Она не отличается ни привлекательностью, ни остроумием, ни общительностью, она неприметна. Но при всем этом чрезвычайно наблюдательна и очень умна. Я не знаю, показалось ли ей что-либо в дворецком необычным, но, думаю, она была единственным человеком за столом, кто вообще замечал его. На следующее утро после убийства неутолимое любопытство побудило ее все вынюхивать и совать свой нос куда не следует, как выразилась горничная. Движимая, как мне представляется, охотничьим инстинктом, она проникла в комнату Дейкерсов, а затем пробралась в ту часть дома, где живут слуги. Сэр Чарльз настоял на том, что именно он должен допросить ее, поскольку она была единственной, кто вызывал у него беспокойство. После этой беседы он испытал облегчение и чувство благодарности к ней за то, что она заметила родимое пятно, но затем разразилась катастрофа. Я не думаю, что мисс Уиллс сразу поняла, что дворецкий Эллис в действительности является сэром Чарльзом Картрайтом. Скорее всего, у нее было смутное ощущение, что Эллис кого-то ей напоминает. Но когда он передавал ей блюдо, она, будучи наблюдательной, обратила внимание не на лицо, а на руки, державшие блюдо. Только когда он беседовал с ней, ей внезапно пришло в голову: Эллис — это сэр Чарльз. И она попросила сэра Чарльза подать ей блюдо с овощами, но вовсе не для того, чтобы вспомнить на правом или левом запястье у Эллиса родимое пятно, а чтобы увидеть его руки в том самом положении, в каком находились руки Эллиса, когда он передавал ей блюдо, и сравнить их. Таким образом, мисс Уиллс выяснила правду. Но она весьма своеобразная женщина. Ей нравилось сознавать, что она обладает знанием, и у нее не было желания делиться им. Кроме того, она отнюдь не была уверена в том, что сэр Чарльз убил своего друга. Одно дело перевоплотиться в дворецкого, и совсем другое — стать убийцей. А не сознается в перевоплощении он потому, что не хочет ставить себя в неловкое положение. Итак, мисс Уиллс хранила свою тайну и наслаждалась ею. Но сэр Чарльз был встревожен. Ему не понравилось злорадное выражение, которое он увидел на ее лице, когда они выходили из комнаты. Он понял, что ей что-то известно. Что именно? Грозит ли это ему каким-либо образом? Он не знал, но чувствовал, что это связано с личностью дворецкого Эллиса. Сначала мистер Саттерсвейт, теперь мисс Уиллис. Было необходимо отвлечь внимание от этого жизненно важного для него момента и направить его на что-то другое. И он разработал план, простой, смелый и, как ему казалось, хитроумный. Я полагаю, в день моей вечеринки с Шерри сэр Чарльз поднялся рано утром, поехал в Йоркшир и, переодевшись в рванье, поручил мальчику отправить телеграммы. Затем вернулся, чтобы, по моей просьбе, сыграть роль жертвы отравления. И сделал кое-что еще. Послал коробку конфет женщине, которую никогда не видел и о которой ничего не знал. Вам известно, что произошло в тот вечер. В виде беспокойства, которое испытывал сэр Чарльз, я понял, что у мисс Уиллс имеются определенные подозрения. Когда сэр Чарльз исполнял сцену смерти, я наблюдал за ее лицом. Я увидел выражение крайнего изумления и окончательно уверился в том, что мисс Уиллс определенно подозревает сэра Чарльза в убийстве. Когда он притворился отравленным, как эти двое до него, она решила, что, должно быть, ошиблась в своих подозрениях. Но если мисс Уиллс подозревала сэра Чарльза, она подвергалась серьезной опасности. Человек, совершивший два убийства, не остановится и перед третьим. Я выступил с предупреждением. В тот же вечер я связался с мисс Уиллс по телефону, и, следуя моему совету, она на следующий день неожиданно уехала из дома. С тех пор она живет здесь, в этом отеле. мою мудрость подтвердил тот факт, что следующим вечером, вернувшись из Джиллинга, сэр Чарльз отправился в Туттинг, но он опоздал. Птичка упорхнула. Тем не менее, разработанный имплант с его точки зрения осуществлялся успешно. Миссис Дераш Бриджер хотела сообщить нам что-то важное и была убита, прежде чем успела сделать это. Как драматично! Совсем как в детективных романах, постановках и фильмах. Снова картон, мишура и раскрашенная ткань. Но меня, Эркюля Пуаро, обмануть невозможно. Мистер Саттерсвейт сказал мне, что ее убили, дабы она не рассказала нам то, что знала, а я добавил или то, чего не знала. Мне показалось, его это удивило, но он должен был понять, что я имел в виду. Миссис Дараш Бриджер была убита, потому что абсолютно ничего не могла рассказать нам, поскольку не имела никакого отношения к преступлению. В качестве приманки сэра Чарльза, стремившегося пустить нас по ложному следу, она могла быть только мертвой. Однако в этот момент кажущегося триумфа сэр Чарльз допустил колоссальную, поистине детскую ошибку. Телеграмма была адресована мне в отель Ритц. Но миссис Дераш Бриджер не могла знать о том, что я принимаю участие в расследовании этого дела. Ни один человек в мире, кроме присутствующих, не знал об этом. Это была непростительная ошибка. Бьен. Теперь мне была известна личность преступника, но не был известен мотив его преступления. Я принялся размышлять. Что побудило сэра Чарльза Картрайта убить своего друга? Мог бы я отыскать причину? Я подумал, что мог бы. В этот момент раздался протяжный вздох. Сэр Чарльз медленно поднялся с кресла, направился к камину, остановился возле него, повернулся и, уперев руки в бока, устремил взгляд на Пуаро. Он стоял в позе лорда Иглмаунта, мистер Саттерсвейт мог бы подтвердить это, обливающего презрением прокурора-негодяя, который предъявил ему обвинение в мошенничестве. Это был излучавший благородство аристократ, с негодованием взиравший сверху вниз на подлую чернь. «Вы обладаете на редкость богатым воображением, мсье Пуаро. Едва ли стоит говорить о том, что в вашей истории нет ни слова правды, не понимая, как вы осмеливаетесь высказывать столь чудовищные, столь абсурдные измышления. Тем не менее, продолжайте, мне интересно вас слушать. Какой же у меня был мотив для убийства человека, которого я знал с детства?» Эркюль Пуаро, маленький буржуа, пристально смотрел на возмущенного аристократа снизу вверх. «Сэр Чарльз», — твердо произнес он, — «у нас есть поговорка «Cherche la femme». Ищите женщину. В ней я и нашел ваш мотив. Как только я увидел вас в обществе мадемуазель Литтонгор, мне стало ясно, что вы любите ее. Любите ее со всепоглощающей страстью, зачастую свойственной мужчинам среднего возраста, которая обычно так вдохновляет молодых невинных девушек. Я видел, что вы для нее герой, и она преклоняется перед вами. Вам было бы достаточно произнести лишь слово, и она бросилась бы в ваши объятия, но вы его не произнесли. Почему? Вы говорили своему другу, мистеру Саттерсвейту, будто неопытны в делах любви и не видите ответных чувств со стороны вашей возлюбленной. Вы якобы полагали, что мисс Литтенгор влюблена в Оливера Мандерса, однако, сэр Чарльз, вы светский человек и имеете большой опыт общения с женщинами. Вас невозможно провести». «Вы прекрасно знали, что мисс Литтенгор любит вас. Почему же тогда не женились на ней? Ведь вы хотели этого. Стало быть, существовало какое-то препятствие. Что это могло быть? Только то, что у вас уже имелась жена. Но никто никогда не говорил о вас, как о женатом человеке. Вы слыли закоренелым холостяком, следовательно, вы женились в ранней молодости, прежде чем стали известны как восходящая звезда сцены. Что же случилось с вашей женой? Если она еще была жива, почему никто не знал о ней? Если вы жили раздельно, всегда можно было бы развестись. Если ваша жена была католичкой или просто возражала против развода, в обществе все равно знали бы о ее существовании. Могло случиться, что ваша жена была приговорена к пожизненному тюремному заключению или стала жертвой душевного расстройства и попала в психиатрическую лечебницу. Ни в том, ни в другом случае вам не удалось бы получить развод. И если это произошло, когда вы были еще молоды, опять же, никто ничего не узнал бы. Если никто ничего не знал, вы могли бы жениться на мисс Литтенгор, не сказав ей правды. Но вдруг кто-то все-таки знал. Ваш друг, с которым вы были знакомы с детства, сэр Бартоломью Стрэндж, был известным, всеми уважаемым врачом. Он мог сочувствовать вам и снисходительно относиться к вашим любовным интрижкам, но не мог молча наблюдать за тем, как вы, будучи женатым, женитесь на ничего не подозревающей девушке. Итак, чтобы жениться на мисс Литтенгор, вам нужно было сначала устранить сэра Бартоломью Стрэнджа. Сэр Чарльз усмехнулся. — А милый старый Бабингтон? Он тоже знал об этом? — Первое время я так думал, но никаких подтверждений этому не нашел. Передо мной лежал камень преткновения. Даже если вы положили никотин в бокал с коктейлем, невозможно было сделать так, чтобы этот бокал попал в руки конкретного человека. Долгое время я тщетно пытался решить эту проблему, и вдруг случайно брошенное мисс Литтенгор слово пролило на нее свет, и мне все стало понятно. Яд не предназначался конкретно для Стивена Бабингтона. Он предназначался для любого из присутствующих, за исключением мисс Литтенгор, которой вы собственноручно подали бокал без яда, а также сэра Бартоломью Стрэнджа, который, как вам было хорошо известно, не пил коктейли. — Вздор! — воскликнул мистер Саттерсвейт. — Какой в этом смысл? Пуаро с торжествующим видом повернулся в его сторону. — Смысл есть. Необычный. Смысл очень необычный. Убийство Стивена Бабингтона было всего лишь генеральной репетицией. — Что? — Именно так. Будучи актером, сэр Чарльз следовал своему актерскому инстинкту. Он отрепетировал задуманное им преступление, прежде чем совершить его. Тень подозрения никоим образом не могла пасть на него. Смерть любого из его гостей не приносила ему ни малейшей выгоды, и, кроме того, всем было известно, что он не имел возможности отравить кого-то конкретно. Генеральная репетиция, друзья мои, увенчалась успехом. Мистер Бабингтон умер, и его смерть даже не вызвала подозрений. Сэру Чарльзу самому пришлось высказывать подозрения, но к его немалому удовлетворению мы отказались принимать их всерьез. Подмена бокала тоже прошла без сучка, без задоринки. Теперь он мог быть уверен, что, когда настанет время настоящего представления, все будет в полном порядке. Как вам известно, события приняли несколько иной оборот. На вечеринке в доме сэра Бартоломью присутствовал доктор, который сразу заподозрил отравление. В сложившихся обстоятельствах сэру Чарльзу было выгодно, чтобы смерть сэра Бартоломью рассматривалась в качестве следствия смерти Бабингтона. Внимание должно было быть сфокусировано на мотиве убийства священника, но не на мотиве убийства сэра Бартоломью. Но сэр Чарльз не учел одно — наблюдательность мисс Милрей. Она знала о химических опытах, проводимых ее работодателем в расположенной в саду башне, не раз оплачивала счета за раствор для опрыскивания роз и обратила внимание на то, что значительный его объем испарился необъяснимым образом. Прочитав о том, что причиной смерти мистера Бабингтона явилось отравление никотином, она сразу догадалась, в чем дело. Сэр Чарльз экстрагировал из раствора для опрыскивания роз чистый алкалоид. Мисс Милрей попала в щекотливое положение. Она знала мистера Бабингтона еще маленькой девочкой и была влюблена, как только может быть влюблена некрасивая женщина, в своего очаровательного работодателя. В конце концов, после долгих колебаний, она решила уничтожить аппарат сэра Чарльза, который был настолько уверен в своем успехе, что не счел нужным сделать это сам. Она отправилась в Корнуолл, а я последовал за ней. Сэр Чарльз снова усмехнулся. Сейчас более чем когда-либо он выглядел утонченным джентльменом, испытывающим отвращение при виде крысы. — Все ваши улики — старый химический аппарат? — презрительно поинтересовался он. — Нет, — ответил Пуаро. — Есть еще ваш паспорт с датами выезда из Англии и возвращения, а также факт пребывания в психиатрической лечебнице графства Харвертон женщины по имени Глэдис Мэри Магг, супруги Чарльза Магга. Эгг, до сих пор сидевшая неподвижно, как завороженная, беспокойно заерзала в кресле. Из ее груди вырвался стон. Сэр Чарльз величественно повернулся к ней. — Эгг, надеюсь, ты не веришь этим бредням? Он недоуменно распростер руки. Эгг поднялась и медленно двинулась вперед, словно находясь под гипнозом. Взор ее вопрошавших, исторгавших душевную боль глаз, был устремлен на возлюбленного. Не дойдя до него, она поникла головой, повернула в сторону, принялась метаться по комнате, словно в поисках утешения, и в конце концов с громкими рыданиями рухнула на колени возле Пуаро. «Неужели это правда?» — с трудом выговорила она. Детектив положил ей руки на плечи, пытаясь успокоить. «Это правда, мадемуазель». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь всхлипываниями Эгг. Картрайт как будто постарел в одно мгновение, став похожим на глумливого сатира. «Будьте вы прокляты!» — прошипел он. Никогда еще за всю сценическую карьеру сэра Чарльза его слова не звучали так злобно. Поднявшись, он вышел из комнаты. Мистер Саттерсуэт вскочил было с кресла, но Пуаро, все еще гладя рыдающую девушку по плечу, покачал головой. «Он сбежит!» — сказал мистер Саттерсуэт. Детектив снова покачал головой. «Нет, он лишь выберет, как ему уйти. Медленно, на глазах у всего мира, или быстро, как уходят со сцены». Дверь открылась, и кто-то вошел в комнату. Это был Оливер Мандерс. Обычная ухмылка исчезла с его лица. Он выглядел бледным и встревоженным. Пуаро склонился над девушкой. «Смотрите, мадемуазель, пришел ваш друг, чтобы отвезти вас домой». Эгг поднялась на ноги. Смущенно взглянув на Оливера, она нерешительно шагнула в его сторону. «Оливер, отвези меня к матери, пожалуйста». Он обнял ее за плечи и потянул к двери. «Конечно, дорогая, я отвезу тебя». Ноги у Эгг подкашивались, и она едва могла идти. На помощь Оливеру пришел мистер Саттерсуэйт, и они вдвоем повели ее. В дверях она выпрямилась и откинула голову назад. «Со мною все в порядке». Пуаро сделал жест рукой, и Оливер Мандерс вернулся в комнату. «Будьте добры к ней», — сказал детектив. «Обязательно, сэр. Она единственный человек на свете, который мне дорог. Вам известно об этом. Любовь к ней сделала меня раздражительным и циничным, но теперь я стану другим. Я готов к этому. Когда-нибудь, наверное...» «Я думаю, в ней начинали пробуждаться чувства к вам, когда он явился, я слепил ее», — сказал Пуаро. «Преклонение перед героем чревато серьезной опасностью для молодых девушек. Однажды Эгг полюбит друга и возведет свое счастье на скале». Он проводил молодого человека доброжелательным взглядом. В скором времени вернулся мистер Саттерсуэйт. «Мсье Пуаро!» — восхищенно произнес он. «Вы были поистине бесподобны». Маленький бельгиец скромно потупил голову. «Ничего особенного. Это была трагедия в трех актах, а теперь опустился занавес». «Прошу прощения», — сказал мистер Саттерсуэйт. «У меня к вам несколько вопросов». «Пожалуйста, я вас слушаю». «Почему иногда вы говорите по-английски безупречно, а иногда нет?» Пуаро рассмеялся. «Сейчас объясню. Я действительно могу говорить на хорошем, идиоматичном английском. Но, друг мой, ломанный английский дает огромное преимущество. Люди начинают презирать меня. Они говорят, иностранец, он даже не умеет правильно говорить по-английски. Надо мной подшучивают, меня не воспринимают всерьез. Кроме того, я хвастаю. Англичане зачастую считают, что человек, который слишком высоко мнит о себе, мало чего стоит. Это чисто английское мнение. Оно в корне неверно. Таким образом, я усыпляю бдительность людей. Кроме того, это вошло у меня в привычку». «Боже мой!» — с изумлением произнес мистер Саттерсуэйт. «Вы просто коварный змей-искуситель!» С минуту он молчал, погрузившись в размышления. Затем с досадой сказал: «Боюсь, я не проявил себя в расследовании этого дела». «Напротив. Вы обратили внимание на очень важные моменты? Замечание сэра Бартоломью по поводу Дворецкого и реплику мисс Уиллс. Фактически вы могли бы самостоятельно разрешить эту загадку, если бы не ваша зрительская реакция на драматический эффект». Неожиданно лицо мистера Саттерсуэйта просветлело. «До меня только сейчас дошло!» — воскликнул он. «Любой из гостей мог выпить коктейль, отравленный этим негодяем, в том числе и я!» «Существовала еще более ужасная вероятность, которую вы не учли», — заметил Пуаро. «Какая?» «Что это мог быть я». — ответил маленький бельгиец. Читал Александр Клюквин.